Приветствуем вас на оборотной странице ПСО, и Даниил Бессонов наконец-таки ехал-ехал и доехал. Да, друзья, всем привет. Да, все, я вернулся с Минска. Кстати, сразу привет передаю водителю, водителю на польских номерах. Вот, но, судя по всему, это русский парень, который нас смотрит. Он помахал вот так вот, джамба. Да. Потом мы там в пробке застряли, он такой открыл это, говорит, цыпса будет. А я как раз возвращался в Москву, говорю, нет, сегодня админ сам, говорю, я уже завтра. Он такой, блин, все, мы вас смотрим. Потом привет ему отдельно. Да, привет большой. Да, братьям-белорусам, что я хотел бы сказать? Крутейший парад, на самом деле, вот очень классный парад. Я, кстати, думал, что ты туда поехал участвовать, именно в параде идти. Кстати, блин, слушай, там, короче... Потому что все присылали, значит, одну знакомую девушку фотографию, а да, знакомого парня не было, поэтому я думал, ты будешь маршировать. Парень просто там был рядом, просто так совпало, да? А сейчас возглавляет колонну Даниил Бессонов, ополченцы 14-го года, и идет. Да. Девушка с патчем Riverside of the Medal, да, это была моя жена. Вот. Мне просто прислали 350 тысяч миллион раз. Вот. Ну да, не, ну да, у нее патч, как бы все, и все такие, о. И мы там с друзьями белорусами шутили, что интересно, если бы в России вот патч попал бы, показали бы. Говорю, ну показали бы, да, но некоторые думают, что если череп, это значит или Вагнер, или сатанист, или фашист, короче, все. То есть, ну, ничего... Там четвертого не дано, как говорится, да? Вот, китайцы были. Китайцы, слушай, красавчики, они как роботы. То есть, была рота почетного караула дивизии, как я понял. То есть, там просто, ну, они как, ну, настолько все синхронно, ну, просто, конечно, красавчики. Не, парад крутейший, техника, причем там искандеры шли с ядерной головной частью, и на них знак этот был, радиационная опасность. Вот, то есть, ну, вообще просто круто. Куча беспилотников показали на параде. Интересно, интересно было. Вот, по белорусам. Вот, кстати, я так посмотрел, мы снова погуляли несколько дней по Минску и так далее. Вот мы уже вроде как союзное государство, но что хотелось бы предложить? Не знаю, может, эту инициативу, наверное, я буду ее дальше доносить, что было бы классно, если бы социальные выплаты за рождение детей и выделяли белорусам, ну, как часть нашей, мы вроде в одной уже стране живем. Почему? Потому что получается, что таджикам, узбекам, они всеми кишлаками сюда заезжают, им социальные выплаты, все как бы их поддержат очень серьезно, да. И как мы видели, вот сегодня я у себя опубликовал, когда российский гимн играет, кто-то как бы не встает, да, несмотря на всю поддержку со стороны государства и тому подобное. А белорусы и вообще Республика Беларусь – это вот как такая территория, где, ну, там, ну, в основном русские люди, да, русские люди, которых было бы круто поддержать. Пока мы воюем, большая страна воюет, да, вот, скажем так, материковая Россия, то вот, вот эта часть как бы западной России, да, мы все русские, можно было бы сказать, ребят, вы пока не воюете, давайте поднимайте демографию русских, потому что русским надо много детей иметь, друзья. Ну, вы должны понимать, что, ну, наши предки, у нас тысячелетняя история, у нас предки нам дали вот самую большую страну в мире. И нельзя, чтобы получилось так, что через 50 лет русских не останется. И на этой земле будут жить вообще разные другие народы, как бы, вместо русских. Да? Такого быть не должно. Поэтому было бы классно, конечно, если бы была государственная программа по поддержанию демографической ситуации и выделялись бы также деньги именно белорусам, ну, за рождение детей, да. Вот, пусть бы они за нас отдувались, как говорится, в этом плане. Вот, а в целом съездил, кайфанул, все как всегда, как бы классно, ребята молодцы, и вообще, ну, блин, классная республика. Вот, поэтому вот как-то так. Все, поделился с вами своими впечатлениями. Короче, ты батька говорил, чтобы Белоруссия развивалась, им нужны люди. Ты говоришь, давайте поддержим белорусов, они нарожают детей, да, будут развиваться, короче говоря, и у них будет хорошо все. Ну, хорошо будет и у нас. Тут нужно понимать, друзья, кто будет жить здесь через 50 лет, даже, может быть, и раньше. Или как бы русские, или не русские, да, вот и все. Поэтому если русские не хотят рожать, русские начинают там вот эти всякие там child free, нам надо сначала там купить особняк или еще какие-то причины есть, или зачем рожать, там, а другие, пожалуйста, если кто-то кивает на экономику, да, что причины в этом это экономические причины, да нет, нифига. Вот мы видим азиатские страны, которые, ну, мягко говоря, намного слабее экономически, чем Россия. Там по 6, по 9 детей. То есть это, ну, никак не влияет, друзья. Это просто, ну, вот здесь все в голове. Если женщина считает, что ее главная задача в этом мире быть красивой просто, то кого она, ну, зачем ей рожать? Ей нужно быть красивой. Все, это ее главная цель. Вот, а мужчина считает, что его главная цель, я не знаю, какая. Да? Ну, братан, у нас, у мужчины должно быть много красивых женщин. Вот, да. Главная, да, цель мужчины. Слушай, у нас все-таки давай как-то более так, типа как военная телепередача с обсуждениями новостей, а тут мы уже начали... Ты понимаешь, ты согласен, что трогать. Численность армии имеет значение? Ты, ну, то есть ты хочешь, ну, чтобы детей рожали только для того, чтобы они в армию ходили? Нет, не только, в том числе. Тут понимаешь, в чем дело? Вот я думаю, многие читали Макиавелли, да, «Государь», произведение. То есть в любом случае, если есть рядом страна, которая такого же уровня или сильнее тебя, то в любом случае придет время, когда эта страна на тебя нападет. Вот и все. А если у нас, ну, как бы мы не хотим рожать и думать о будущем вообще наших потомках, наш, ну о чем, как, о каком будет, ради, вот вопрос, ради чего погибают наши пацаны на фронте? Если наши женщины не хотят рожать, наши мужчины не хотят брать на себя ответственность и обеспечивать семью, ну, не все, да, но часть. Это не мужчины, запомни это. Вот, так больше вот, никогда вот не произноси мне вот их вслух. Поэтому, друзья, если вы как бы, ну, реально хотите заботиться о будущем России и русского мира, русской цивилизации, то тем более в условиях войны нужно думать о том, что, ну, о будущем, о детях. Вот, это важно. И это самая важная тема, в том числе самая важная военная тема. Вот для того, чтобы потом через 50 лет наша страна не превратилась в 500 маленьких каких-то княжеств, колоний, не знаю, каких-то африканских племен. Как-то так. Она может превратиться в такую из-за внутренних кризисов. У нас же есть люди, которые постоянно хотят изнутри что-то отделять. Да, в том числе. Тут проблема в том, и вот я также недавно публиковал там одного парня, я так понял, он из Таджикистана, вот, который говорит, что русские – это русская цивилизация, это цивилизация, которая объединяет, удерживает, скрепляет все народы и мирит все народы, и вот способна наладить, построить и тому подобное. Если русских не будет, ну, все друг друга начнут валить, как бы, даже внутри своих народов. Кланы там начнут мочиться и тому подобное друг с другом. Поэтому... Это все важно, это все взаимосвязано. И если русских не будет, то, ну, ничего не будет. Вот. Поэтому и внутренние вот эти все моменты в том числе это важно. Особенно мы должны быть сильными, потому что наша миссия не только быть самой большой и великой страной в мире, а еще и объединять, защищать слабых и объединять слабых. Да? Вот. А если нас не будет, то кто это будет делать? Вот и все. Давай скажем, не слабых, а просто малые народы. А то сейчас скажут, мы не слабые, запомни. Ты что себе позволяешь? Кем ты себя возобновил, а? Вбей в Google самые мощные нации в мире, да? Там, сразу да, будешь там. Таджик. Да. Нет, слабые, но, друзья, объективно, как бы, есть же разные, слабые, да, малочисленные, да как угодно, там, в науке отстающие немного, там, и тому подобное. Это же по-разному, тут же не в плане, там, мускул, да, вот, поэтому никто не обидится. А что там говорят, даже Талибан, он тянется, приезжает на все мероприятия, даже Талибан, который, казалось бы, живут с камнями вместе, там, и то приезжают, как-то пытаются... Живут с камнями вместе. Ну, а что там, гора, на горе камень, и вот он на камне там сидит и смотрит вдаль. Ну, что там еще? В том и дело. И я поднял этот вопрос, я вот просто, когда был в Минске, я вот об этом задумался. Я вот, ну, реально, я посмотрел, вот гуляешь по улице, да, очень много русских людей, все спокойные, нет никакого напряга, все уверенные в безопасности, в будущем и так далее. Вот смотришь, и там настолько хорошо и спокойно, вот эта атмосфера, да. Это просто и, пока суетологи не приехали еще. Да, вот я об этом и говорю. Как бы вот этих разных суетологов надо как бы держать, чтобы каждый знал свое место. Как бы держать. Да, не держать их, просто надо изолировать, тем более тюрьмы пустые. Спокойно можно кучу суетологов посадить, чтобы они там посидели, подумали. Поэтому... Давай, братан, давай все-таки главная тема. Все, я уже понял, что ты влюблен в Беларусь. Что ее надо, если по оружейной, скажем так, тематике надо брать пример с ДНР, то как устраивать, значит, жизнь и спокойствие в стране, надо брать пример с Беларуси. Да, да. А вот что у нас политическая ситуация? Сейчас вот все обсуждают переговоры. Вот я тут 3 дня, понимаешь ли, отдуваюсь от тебя, а вот сейчас ты можешь что-то сказать по поводу вот переговоров? Сейчас там Гордон сумасшедший, мокрица лысая, она якобы выставила, значит, секретные предложения, значит, по переговорам, ты его читал, нет? Лысого нет, я вот... Нет, но там его обсуждают, его, почему, я не знаю почему... Ну, прикинь, да, там поехали с секретным предложением каким-то якобы в США, да, и потом о нем узнает лысый придурок этот. И там, значит, там такие смешные, короче, пункты. Братан, я тебе объясню, просто они были ему должны. То есть, понимаешь, когда он взял интервью у Стрелкова и записал его на флешку и передал им, то они после этого стали его должниками. И вот, наконец-то, они вернули свой долг. Потому что Ланнистеры всегда платят по счетам. Вот там, короче, значит, знаешь, какой один из пунктов. Крым под общим управлением. То есть там мы отдаем Запорожскую и Херсонскую область полностью. Вот, а нам взамен только ДНР, ЛНР полностью, вот, значит, ну вот что-то такое, там, да, потом там численность армии, там, да, и вот реально люди там вот со слов этого, ну, идиота, они обсуждают, что вот это мог быть такое вот предложение, ну, поступить мог. Хотя наш президент постоянно говорит о том, что вот он провел как бы линию, да, и ее придерживается. Да, ну это бред полный. Это полный бред, естественно, все мы это понимаем. Я хочу сказать следующее насчет переговоров, да. Вот будет перемирие, не будет перемирия и так далее. Все силы хотят идти до конца, нужно это понимать. Сейчас кто-то может подумать, что все, вот запах окончания войны, вот этот манящий сладкий запах мира, наконец-то, да, в долгожданный. Это обманчиво, друзья. У нас таких запахов на Донбассе было, ну, блядь, как каждых 2 месяца, в лучшем, ну, даже и то, блин, иногда чаще. Поэтому это все обманчиво, друзья. НАТО не для того, и американцы бабки, сотни миллиардов баксов загоняли в Украину, начиная там с 91 года, для того, чтобы все так просто закончилось. При этом, друзья, чтобы все закончилось территориальными приобретениями России, вы вообще в своем уме? Кто на это пойдет со стороны Запада? Кто? Они просто в очередной раз захотят нас где-то подобмануть, да? То же самое с нашей стороны. Друзья, нам надо отодвинуть НАТО. Вспомните до СВО за пару месяцев, декабрь 2021 года. Путин что сказал? Какой ультиматум выдвинул Западу? такой, причем никто не ожидал, да, все такие, что за фигня, нифига себе. Он им сказал: чуваки, давайте свои военные базы, блин, свои стволы засовывайте себе в задницу и валите на границы 97-го года, все, чтобы вас и близко не было. Это главное условие было Путина. Они там все поржали, да, ну окей. Поэтому я думаю, пока мы не добьемся вот этого, пока НАТО не свалит на границы 97-го года, ни хера, друзья, не закончится. Здесь война до конца. Это не конфликт какой-то такой, которых было много в нашей истории. Нет. Просто он настолько замаскирован, и все друг друга настолько пытаются обмануть, что простой гражданин вообще, он, ну, не понимает, что происходит. А вспомнить, что было год назад, 10 лет назад, ну, это слишком сложно, потому что у нас простые граждане заняты работой, обеспечением семьи и так далее. И все мыслят вот категориями одной недели. Все, за неделю, лучшие новости за неделю. А что, а, все, да, да, за неделю, все. Что было на прошлой неделе, уже никого не интересует. Поэтому услышьте меня. Это все фигня, как бы, эти все переговоры. Будет война до последнего, до победного. Да, наша задача взять полностью территорию Украины под контроль, наклонить Польшу, Прибалтику и всех остальных петухов, которые на нас гавкают и дают оружие, и дают солдат убивать наших солдат и наших людей. Вот, я думаю, что мы как бы это все добьемся. И то, что НАТО свалит на границы 97-го года и базы свои петушиные уберет, я вам это гарантирую. Вот просто это произойдет. Не через год, не через 5 лет. Но через 10 лет это точно произойдет, друзья. Вот и все. Поэтому не ведитесь на вот эти перемирия. Там. Да, это все временные какие-то моменты будут, как это тактическая пауза или оперативная пауза. Да? Все для того, чтобы там... Причем, если это выгодно и нам, то мы на это пойдем. Скажем так, все, давайте прекращаем огонь, там сейчас ля-ля-ля поля. То есть мы там где-то что-то перерокировки делаем, готовим там наши слабые места, усиливаем. Они тоже, мы понимаем, что они тоже это будут делать. Все, оп-оп-оп, потом опачки, снова погнали. Вот и все. Поэтому, друзья, нормально. Отлично, отлично, правильно. Ты немножко взбодрил, я вижу, как я расслабляю, что все хорошо, ты взбодриваешь, что... чтобы не расслаблялись. А, давай, статья Times. Что там было в ней? Расскажи. Да, сегодня интересная статья на Times вышла. Вот. И тут, ну, цитата. На Украине убийства сдающихся в плен русских разделяют подразделения, возглавляемые американцами. То есть вот есть подразделения, которым командуют американцы, да, туда входят и американцы, и добровольцы с других западных стран, как бы. Вот. И часть петухов этого подразделения позволяет себе убивать пленных, убивать раненых, ну, добивать, да. А другая часть это, ну, не приветствует. И вот журналистам, кто захочет, у меня на канале есть эта статья, можете почитать. И вот это вышло в публичную, скажем так, область в западном сегменте. Тем более такой, такого уровня, как New York Times, да, издание. Вот. И они это обсуждают, насколько это как бы адекватно. Да, и говорят, что это неадекватно, пленных убивать нельзя. А те, кто это делает и кто на стороне вот из этого подразделения, там офицеры, они говорят, что, ну, пацаны так спускают пар, там еще что-то. Вот и все. И об этом нужно, наши солдаты должны об этом знать, что большая вероятность, когда ты сдаешься в плен. Помните, как в Макеевке были эти кадры, да? Когда сколько там, 9 или 10 наших бойцов сдались трем ВСУшникам, которые их просто положили во дворе на живот и расстреляли. Вот. То есть каждый из наших солдат должен понимать, что желательно, насколько это возможно, в плен лучше не попадать. Ну, что мы можем сказать? Что основная масса, значит, бойцов американских, добровольцев, которые едут воевать за Украину, это же все-таки ветераны, да? Ветераны, которые прошли, значит, Ирак, Афганистан, а там, собственно говоря, эта война была очень жестокая. В этих конфликтах, что в Ираке, что в Афганистане, очень много страдали мирные жители. То есть, да, кто интересовался вообще военной тематикой, все смотрели ролики и так далее, все видели, как что в Ираке, что в Афганистане, при малейшей какой-то непонятной ситуации расстреливали мирняк спокойно, без, значит, каких-то колебаний. Да? И, соответственно, когда вот такая публика, привыкшая расстреливать мирняк, попадает на войну, им расстрелять военных, которыми они только что воевали, нет никакого труда. Вот. Потому что для человека, скажем так, эти приемы все он уже отработал в Афганистане, он уже отработал в Ираке, да, мы все видели кадры, когда там какой-то конвой сопровождает, едет что-то, да, и машина сзади просто к ним приближается, сближается, они начинают просто расстреливать машину со стрелкового оружия, то есть для них это как бы, ну, как норма какая-то, да, мы себе, допустим, позволить этого не можем, да, вот, ну, ни в какой компании, да, ну, возможно, я не говорю, что среди нашего брата не существует там какого-то маньяка, конечно, он есть. И, ну, тот человек, который там скажет, что мы все идеальны, ну, этот человек будет врать просто, да. Всегда есть какая-то системная ошибка, да. Но у нас это как бы все-таки, мы всегда в рамках каких-то действуем, да. И даже вот сейчас эта операция, она называется, ну, специальная военная операция, то есть, по сути, освобождение заложников, да, специальная операция, да, вот, и мы себе, ну, для нас, когда люди попадают гражданские в какую-то или ту или иную ситуацию, для нас это, ну, проблема и горе, и как бы, ну, и ты себя там за что-то винишь. А там, ну, как бы это норма, да, там, допустим, вертолетчики могут расстрелять свадьбу, предположим, да, увидели, конвой едет, да, начали расстреливать там какими-то риперы, там, ракетами и так далее, раздолбали, а, ну, нам показалось, что у них было оружие, а это были там фотокамеры, то есть для них это норма, да, и когда, конечно же, тем более люди, которые против них воевали, попадают в плен, это все очень просто, но мы видим, что там, даже там, да, уже на испорченном Западе попадаются, значит, военные, которые действуют как военные, да, и вот, кстати, вот после этой кампании вот у этих ребят тоже могут возникнуть проблемы с ПТСР, которым мы касались, где просто, значит, расстреливали безоружных, и та часть людей, которая была против этого, она потом может с этим столкнуться, это может потом ее мучить, а почему я это не остановил или еще что-нибудь, то есть там тоже будут... Вот, братан, сейчас, извини, обращу внимание, ты сейчас правильно сказал, вот насчет ПТСР, помнишь, когда мы это обсуждали, я говорил, что самое тяжелое для мужчины – это чувство вины, которое его разрушает изнутри. Вот чувство вины – это основа посттравматического синдрома. Вот, ну, мое мнение. Все. Нет, ну, американцы почему-то как-то так складывается, что они как-то более подвержены этому, да, и у них большое количество самоубийств. То есть, вот они, получается, на фронте сами создают такие ситуации, где какая-то часть людей, возможно, будет потом пострадать от этого. То есть... Да, извини, вот они подвержены, потому что они позволяют себе валить мирняк. Вспомним, во Вьетнаме они людей живьем сжигали, просто, блин, напалмом. Вот. А что сделал этот оранжевый агент? Да, до сих пор там рождаются, ну, уродцы. Ну, слушай, даже война в Ираке началась из-за того, что там кто-то тряс белым порошком, которого не оказалось. То есть, по сути, армия зашла в Ирак по надуманным каким-то, собственно говоря, моментам, да, то есть там не было оснований, там не было никакого ядерного оружия, там не было ничего, просто ни химического, никакого, просто зашли, потому что им так было выгодно, и они хотели управлять там какими-то нефтяными потоками или еще что-то, да, но в Афганистане там просто они, ну, там воевали, просто расстреливали людей, которые попадались им, значит, ну, быстро бегающими, например, да. Вот. И, соответственно, вот то, что у них была практика, они с этим сталкивались, да, понятное дело, что там очень много авантюристов, как и у нас, людей, которые ищут, где повоевать, да, у нас же тоже была такая, период такой был времени, когда вот все шли в группу Вагнера, и можно было ездить повоевать где-то в других локациях, да, здесь вот они тоже для себя определили страну, приезжают сюда воевать, ну, мы видим, что не все здоровые, да, не все психически уравновешены и так далее. То есть это проблема не только там каких-то там дикарей, да, вот мы видим даже, казалось бы, цивилизованный Запад, кто позволяет себе подобные вещи. Вот. Поэтому ты абсолютно прав. Всегда, ну, надо все равно сказать, что когда человек попадает в плен, он должен понимать, что это 50 на 50, короче, тема такая. То есть его могут пощадить, а могут и не пощадить. Поэтому, ну, как бы тут каждый для себя сам, собственно говоря, выбирает. Я понимаю, когда там ситуация такая сложилась, что ты там, допустим, выбежал и уже оп, и ничего не успел сделать, да, и попал или в плен. Или раненым попал, то есть потерял. Да, или раненым попал в плен, или контуженным и так далее. А когда, ну, сдаются подразделения целые, ну, вот тогда, конечно же, ну, такой момент очень, ну, неприятный, скажем так. И люди, конечно, должны сами принимать решения. Сложно что-то сказать. Вот. Поэтому, ну, мы, во всяком случае, должны были это озвучить. Вы должны понимать, что если с вами воюют какие-то, значит, англоязычные подразделения, что пощады не ждите. Вот. И, кстати, было видео на Ютубе, я не помню, на каком канале, там как раз-таки были, по-моему, американец был, это, по-моему, его канал, он, кстати, сейчас очень много набрал, там что-то под миллион подписчиков, там как раз видео с GoPro, где они с нашими бойцами перестреливались и, как бы, по-моему, закидали все грантами, короче, ну, не дали, скажем так, не сдаться, ничего. То есть это, скажем так, видео тому подтверждение, что... И как раз-таки этот чувак воевал то ли в Афганистане, или в Ираке, и потом ездил еще добровольцем, воевал за курдов в Сирии. То не есть, помнишь, как его? Потому что там похожая история, вот то, что Нью-Йорк Таймс опубликовал. Там у них командир какой-то, О'Лири, Райан О'Лири. Молодой? А фиг его знает. Ну, командир роты, вот Райан О'Лири. И там, ну, тоже... я не помню, как канал, я по-моему, подписан, но если он мне выскочит в рекомендованных, я тебе закину, посмотришь. Может, как раз совпадение оно есть. Вот. И, соответственно, что, ну, как бы, люди должны, значит, это понимать. Ну, я думаю, что и наши бойцы... Не, Бутусов пишет о нем, вот как раз высветился. Американец, ветеран войны в Афганистане и Ираке, Райан О'Лири, в 59-й бригаде. Вот, тут есть, вот, короче, ветеран, да, Афганистана и Ирака. Ну, это я же тебе говорю, тут, ну, цепочка, просто у американцев тоже есть такая вот воинско-радикальная, значит, культура, они тоже, на самом деле, почему-то все думают, что американцы лохи, на самом деле нет, у них очень есть такие духовитые забияки, которые ищут драки, как бы, да, потому что они еще, помимо того, что мы смотрели вместе одни и те же фильмы, вот, и они тоже эти фильмы смотрели про, значит, своих вояк, про всяких Рэмбо и так далее. И плюс еще им с детства внушают, что они исключительная нация, поэтому они считают, что они самые сильные, самые, значит, такие вот духовитые типы, поэтому ничего, собственно говоря, нового эта статья для меня не показала. Да, да, ничего нового, в принципе, и нет, это понятно. Вот, смотри, что еще хотел обсудить. Вот как раз я был в отъезде, да, там вот вчера или позавчера новость прошла. Там наши пранкеры Вован и Lexus, они от лица Порошенко позвонили Хиллари Клинтон, да, это бывшая, когда первый раз Трамп избирался, она была кандидатом в президенты от демократов, Трамп победил, если не ошибаюсь. Сейчас она тоже представляет партию демократов в США. Вот, и Хиллари Клинтон, она прямым текстом сказала Порошенко, что он начал говорить, что он переживает о том, что Трамп победит на этих выборах, и она сказала, что вы стойко себя ведете на фронте, но если вы сможете пойти в наступление, прорвать фронт и так далее, то демократы победят на этих выборах. Вот несколько недель назад мы с тобой обсуждали, ну, прогнозировали, да, темы, и когда то, что Украина, когда мы начали на Харьковском направлении движения, Украина начала перебрасывать резервы, вот, и мы тогда говорили о том, что Украина планирует наступательную операцию, в том числе, вот эти все реляции о том, что Украина не способна, это все в пользу бедных. На самом деле силы для масштабного наступления у них еще есть. И планы такие у них есть. И им важно, когда мы еще тогда прогнозировали, на каком направлении, я тогда предложил, что скорее всего это направление старых территорий России. То есть, или Белгородское, или Брянское, или Курское направление. Потому что любую территорию, любой населенный пункт, по сути, который они смогут отжать у нас на бывшей территории Украины, да, он не так в западных СМИ прозвучит, что, ну, там украинцы продвинулись на 50 километров, ну, там где-то там, ну, за год, там, они год назад начали наступление, и вот там только вот смогли-то продвинуться, ну, что тут, а вот украинцы захватили там три русские деревни на территории России, вот это уже будет звучать громко. При этом то, что вот сейчас только поставили эту военную помощь, тут сразу опа, да. Вот. Поэтому Хиллари Клинтон, тут есть два варианта. Или Хиллари Клинтон смотрит ЦИПСу, вот. Или мы в прогнозах как бы снова, так сказать, были правы. Не, ну мы в принципе с там точностью, ну, 80% в принципе попадаем везде, если не брать какие-то там прям стратегические вещи, в которых я, допустим, не разбираюсь, там планировать там что-то такое глобальное, я и не говорю, а там что-то вот так, что-то по фронту, оно у нас в принципе попадает иногда. Так, ну что, на сегодня все? Да, да. Все, на сегодня все, тогда до завтра. Да, до завтра, друзья.